Это наши специально бомбежку устроили. Люди бегут в Россию, селятся, работу получают. Нам рабочие руки нужны, а то в России русских совсем не осталось. Для того и бомбят. Суровый мужчина с мучительной морщиной на лбу был из тех тугодумов, кому вдруг открывается неожиданная мысль, и они упрямо носят ее в своей темной одинокой морщине. «Вы говорите, почему это президент войска не вводит?» А я отвечу. Ему американские генералы показали карту, на которой видно, что нам войны не выиграть. Ихние ракеты, все наши шахты, самолеты и лодки в первые полчаса сожгут. Мы и пальнуть не успеем. Его секретное убежище им тоже известно. Его там специальной ракетой достанут. Вот наш-то не испугался. А как же? Своя жизнь дороже». Это говорил едкий маленький человечек, насмешливо оглядывая собравшихся. В его глазках светилось всеведение, превосходство над непосвященными собеседниками. «Им, ребятам донецким, кое-чем помогают, что здесь не нужно. Какое-никакое оружие сунут, которым ни танк, ни самолет не побить. Вот и пусть сражаются, пока их всех не перебьют. Они в Донбассе своих богатеев к стенке поставили, красный флаг повесили, а нашим богатеям это никак не нравится. Вот и подставляют под бомбы, чтобы всех перебили». Человек в красной футболке с советским гербом обвел всех покрасневшими глазами, словно его мучили бессонницы с неотступной тоской. «В Киеве хазары власть захватили. Была Украина, а теперь хазария. Они в Донбассе русских добьют и за Крым возьмутся. Мы с мужиками едем в Донбасс. С хазарами биться». Это произнес молодой парень в черной футболке, на которой красовался белый череп и надпись «Православие или смерть». «А что я вам скажу, люди добрые? В монастырях за войну молятся, чтобы быстрее случилось. Война всю дрянь спалит, народ очистит. Многого в народе дряни развелось». Бородатый с желтым лицом мужичок в линялом подряснике и стоптанных башмаках паломника перекрестился и пошел. Пробирался среди разноцветных футболок, красных стягов, георгиевских лент, и над всеми, сотканный из голубых лучей, парил Крымский мост, источал бестелесную энергию света. «Дмитрий Федорович, что же вы не идете? Мы начинаем!» Из толпы возникла взволнованная Липунова со своей кокетливой челкой, потащила Кольчугина к трибуне. С возвышения толпа казалась сшитой из лоскутов. Один лоскут был желтый, там дружной когортой стояли евразийцы, облаченные в футболки песчаного цвета с черной надписью «Евразия» и скифской «бабой». Другой лоскут был красный, так выглядело движение «Смыслы истории». Каждый соратник напоминал стручок красного перца. В белых футболках с золотыми двуглавыми орлами толпились члены партии «Великая Русь». Черные с белыми черепами теснились православные радикалы. Виднелись казаки в папахах и фуражках, исповедники языческих культов в белых плащах с золотыми перевязями на лбах. Толпа выглядела беспокойной, нервной. Лоскуты казались сшитыми наспех. Непрочно. Между партиями пульсировало прозрачное электричество, какое трепещет вокруг изоляторов высокого напряжения. Первым выступал священник, степенный и благообразный. Смиренным голосом проповедника он призывал к миру народ, охваченный междоусобной бранью, ратовал за скорейшее прекращение боевых действий и за мир на многострадальной украинской земле. «Господь наш Иисус Христос говорит, блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими, и я призываю вас, братья, проповедуйте мир. С Украины, с благодатной земли Херсонеса, озарила нашу Россию дивное, неспосланное нам православие. Пусть кротость наполнит наши сердца, пусть покаяние укротит нашу гордыню. Господь, вразумляющий нас этой войной, пошлет нам мир, и враждующие стороны сойдутся в братских объятиях». Священник взмахнул рукавами черной рясы, став похожим на бабочку-траурницу, и в его руке просверкал золотой крест. Площадь отозвалась недовольством, глухим ропотом, даже свистом, Никто не хотел примирения, все хотели сражаться и побеждать. Кольчугин видел, как был смущен священник, ушел с трибуны и стал выбираться из толпы, покидая площадь. Нещадно пекло, над Москвой рекой стояла пепельная туча с оплавленным краем, вода казалась кипящим свинцом, по которому плыли трамвайчики, в воздухе трепетала прозрачная плазма, заряжала толпу больным электричеством, и, казалось, над головами пробегают фиолетовые вспышки. Выступал лидер евразийцев, рыжебородый, с огромным сияющим лбом, манерами кафедрального профессора, который неистово отстаивал свою теорию. «Битва за Новороссию – это битва за Евразию. Кто владеет Новороссией, владеет Евразией. Атлантисты, ведомые англосаксами, посягнули на великие пространства бассейнов Дона и Волги, стремясь прорваться к Уралу и в Среднюю Азию. Они посягнули на храм Василия Блаженного, на пагоды Тибета, на мечети Ирана. Началась битва миров. Ополченцы Донбасса – это витязи Евразии. Они истекают кровью на блокпостах Донецка и Луганска. И надо немедленно ввести русские войска для отражения атлантистов. Русские танки должны пойти по улицам Львова и Киева, а если надо – то по улицам Варшавы и Берлина. Пусть не пугают нас ядерной войной. Рабство страшнее любой войны. Наш президент, глубинный евразиец, окружен атлантистами. Они взяли в плен его душу и разум, поэтому он медлит сводом войск. Освободим от атлантистов президента. Освободим от атлантистов Новороссию. Слава Евразии и ее славным витязям.